Глава 10. Прощай, Таувер. Из ателье они вышли только через пару часов. Время ушло на подбор еще одного, не менее потрясающего вечернего платья, глубокого, темно-синего, как ночь цвета, такого же магически мерцающего. Терри в нем смотрелась таинственно. Потом подобрали туфли и много чего по мелочи, в том числе аксессуары. Получив товарный чек, они покинули ателье. Покупку доставят по адресу, а именно в императорские апартаменты, где Терри предстоит жить несколько месяцев, а то и больше. Как уже сложится. Но этим, конечно, все не обошлось. Ко дворцу она явно не сможет отправиться в своем платье. Пришлось зайти в еще одну лавку, где подобрала пару повседневных платьев, одно из которых Терри даже не сняла, оставшись в нем, вышла на улицу. Теперь ее точно никто не узнает. Девушку из глуши в этом сочно-зеленом платье с белым подъюбником. И все же это была она. Просто Терри из Таувера. Кажется, все необходимое купили. У нас еще есть время. Ирта берет Терри под локоть. Идем. Нужно поесть перед дорогой. Зайдя в одну из таверн, холодную, как пещера, но уютную и тихую, женщина заказала немного еды и посадила Терри за столик. Обстановка приятная. Уютные деревянные столики, на окнах распахнуты резные створки, цветы в вазах. В воздухе плавали вкусные запахи, с кухни доносились звуки посуды. Терри за все время была только несколько раз в тавернах, когда бывала подолгу в городе. Но вскоре те редкие гости, что обедали за столиками, начали бросать в сторону новых гостей любопытные взгляды. Терри это смущало. Она не привыкла к вниманию в людных местах. Привыкла быть незаметной, сливаться с толпой, затеряться среди других, наблюдать издалека. Будь осторожной во всем. Только теперь все будет иначе. Она должна справиться. «Не знаю, увидимся ли мы еще, начинает Ирта. «Но хотя бы пиши письма через магическую почту. Так надежнее и быстрее». «Конечно, увидимся». Тут же отзывается Терри. По-другому и не могло быть. Более того, она собиралась вернуться, пусть даже на время. Но не забудет место, где ее приютили. «Не будем загадывать, но я очень хочу знать, как у тебя будут идти дела. Встретишь ли ты своего истинного?» Терри опускает взгляд. Она так и не призналась, что на ее теле метка. Раскрывает губы, чтобы сказать, но официантка приносит заказ, перебивая. «Лучше действительно не беспокоить пока этим. Еще нужно разобраться, от кого она, кто ее истинный». Такую метку носят только самые избранные элит. «Кто же ваш жених?» — вспоминаются слова помощницы модистки. «Кто же тогда этот незнакомец?» Терри видела, что он не просто мужчина. Крупный, широкоплечий, высокий. Только бы не из рода Антхаров. При этой мысли мороз скребет по коже. Терри наслышана о них. Древний магический род, занимающий вершину власти. А еще неотважные войны. Пообедав, женщина выходит на улицу. Лучи солнца согревают, но в тенях пока еще ощутимо прохладно, несмотря на то, что клумбы уже зеленели и распускались первые цветы. Климат в северной части империи резок и капризен. Сегодня светит солнце, а завтра может полить дождь. На маг-корабль они пришли даже немного раньше. Чтобы пользоваться порталом на дальнее расстояние, нужно получить разрешение. А у Терри не было даже собственных документов. Зато был отборочный императорский браслет, который открывал все дороги и давал полную защиту. Никто из невест, получивших приглашение, не смел касаться ее. Попрощавшись с Иртой, Терри отдает билет и поднимается по трапу. Но только с корабля решается обернуться. Ирта машет рукой, а у Терри сжимается сердце. Грустно расставаться даже на время. Так привыкла. Поэтому, стоя на борту, Терри обещает себе разобраться со своим прошлым и крепко встать на ноги, чтобы вернуться. Иначе она не может. Прошлое тянет камнем, с которым придется жить, если не вспомнит себя до конца дней. Будущее пугало, но ради своих близких она сделает все возможное. Маг-корабль медленно отплывал от берега. Маленький Таувер с тесными и людными улицами, с большим сердцем, ставший для Терри приютом, становился все меньше, пока не превратился в линию берега с нечеткими контурами. Только тогда Терри смогла оторвать взгляд и пойти в свою каюту, куда отправили ее багаж. «Прощай, Таувер».